почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, голова стала белою, что с ней я поделаю? Почему же ты мне встретилась лишь сейчас? Я забыл в кругу ровесников, сколько лет пройдено. Ты об этом мне напомнила, юная, стройная, об одном только думаю. Мне жаль ту весну мою, что прошла неповторимая без тебя. Как боится седина моя твоего локона, ты еще моложе кажешься, если я около, видно, нам встреч не праздновать. У нас судьбы разные. Ты, любовь моя последняя,